Глава 13. Соперник. Немного поколебавшись, я все же согласилась встретиться в пятницу. Амир счел мое сомнение как неуверенность в планах и объяснил, что действительно сложно предугадывать события, а после рассказал, как пытался однажды вести еженедельник и плюнул на это в пользу найма секретаря. Я не особо поняла, чем он занимается. Связано с медицинским оборудованием и его поставками. Мне сразу вспомнился Марк и его жена. То, какими счастливыми они выглядели, и как сильно мне хотелось того же. Неосознанно я теребила кулон смятый, и хоть и была сосредоточена на потрясающе красивом мужчине, сердце рвалось обратно в салатик. Да, там меня никто не ждал. Может, Дэн и Машка вообще давно послали в пекло все условности и обещания, данные в церкви. Мне кажется, это ужасно, но я не полезу с нотациями. «Ты выглядишь задумчивой», — заметил Амир. «Правда? Извини». Я поправила волосы. «Наверное, не знаешь, как бы поделикатнее от меня избавиться?» «Проклятье, я не знаю, что». «Неправда. Мне интересно с тобой. Просто, скажем так, другие темы лучше не выкладывать в первую же встречу». «Понял, понял. С допросами не лезу». Амир мягко улыбнулся и поднял ладони. «Понимаю, что слишком навязчив. Но когда увидел тебя, будто бы всегда знал, но забыл. А теперь вспомнил». «Да». В чуть нервном жесте он поправил светлые волосы. «Банальность страшная, но это правда. Такое чувство». «Вот блин», усмехнулась я. «Значит, я зря играю девушку-загадку, и ты все уже про меня знаешь?» «Вполне возможно», покивал Амир, чуть приподняв уголок губ в загадочной улыбке. «Но я не знаю одного ответа, точнее двух. Свободна ли ты? И что главное, а от того заставляющее нервничать, нравлюсь ли я тебе хоть немножечко, совсем чуть-чуть?» Он показал на пальцах, насколько. «Мне кажется, на второй вопрос ты уже знаешь ответ. Я решила пустить в ход все прочитанные в интернете уроки флирта. А про первое...» И снова перед глазами пронеслось все недолгое знакомство с Дэном. «Если оценивать его поведение, он уже считает меня своей. Но я-то согласия не давала, даже не спрашивал. Можно сказать, что все неоднозначно». Но если опустить до думки, то официально ни с кем, кроме работы, я сейчас не связана. Если есть первое, то второе уже не так важно. Амир накрыл мою ладонь своей. Тогда постараюсь в пятницу закрепить успех. Скажешь, куда за тобой заехать? Ты хочешь... Я же могу и сама добраться. Совсем смутилась я. Амир качнул головой. Не сомневаюсь, что ты сильная и независимая женщина. Но позволь хоть немного почувствовать себя рыцарем и поухаживать за прекрасной дамой. Следить за тобой и вламываться против воли я уж точно не буду». Он добавил с легкой издевкой. «Я же не какой-то одичавший зверь». «О, конечно, не зверь!» Услышала я настоящий рык за спиной. «Ты тощий мертвяк, который сильно попал. Ты какого хрена здесь забыл? Свалил отсюда, ясно?» Я вскочила и обернулась. Как он вообще нас нашел? Все еще держа в голове то, что Дэн связан с криминалом, я всерьез опасалась, что он выхватит пистолет и навредит Амиру. «Дэн, не надо!» Я подняла ладони. «Мы просто пили кофе, успокойся!» «Кофе!» Презрительно фыркнул Дэн. «Лерчик, присмотрись внимательнее. Он не сделал и глотка. Ему по вкусу только кровушки попить. И да...» «Я в прямом смысле слова это говорю». Он протянул мне свою ручищу. «Пойдем со мной, я все объясню». Я понимала, что если сдвинусь хоть на миллиметр, будет драка. «А может, объяснишь все здесь?» «Нет». Дэн мотнул головой. «Это нужно обсудить наедине. Идем». «Я считаю, Валерия уже четко дала понять, что никуда с тобой не собирается». Амир сузил фиолетовые глаза. «Иди один». «Сейчас ты у меня пойдешь!» Рявкнул Дэн так, что стоящие за соседними столиками люди вздрогнули и стали оборачиваться. «Перестаньте, пожалуйста!» Я влезла между ними. «Я никуда не пойду, пока вы не объясните, что происходит. Вы знакомы или что?» «К моему большому сожалению», – прошипел Дэн и протянул мне руку. «Идем, Лера. Меня ты знаешь, и знаешь, что я тебе зла не желаю. Его впервые видишь». «В этом есть смысл». Я взглянула на Амира, который сверлил Амурского надменным взглядом. Заметив, что я повернулась к нему, резко сменил выражение на приятную улыбку. Не знаю почему, но меня насторожила такая перемена. Возможно, конечно, он нервничает из-за присутствия Дэна, но все это странно. «Разве ты ей муж?» – усмехнулся Амир. «Даже не парень». «Парень!» – перебил Дэн. Я удивленно моргнула. «Нет, конечно, они оба хороши. Одного знаю меньше часа, второго – день». «Разве что в твоих фантазиях», – парировал Амир. «Мы можем решить разногласия по старой доброй традиции – дуэлью». Люди вокруг уже в открытую шептались. Кто-то снимал на телефон. Я же не знала, что делать. По обманчиво расслабленной позе Амира ничего нельзя было сказать. А вот Дэн отчего-то виделся мне зверем, который хлестал себя хвостом по бокам. Странные яркие глаза, казалось, могли что-нибудь поджечь. «Лера!» Он пытался говорить спокойно. «Я даю слово, что это будет разговор, ничего кроме, если сама не захочешь». «О чем?» Я поджала губы. «Ты не пытался представить, как твое поведение выглядит с моей стороны?» «Сталкеришь, навязываешь свои решения. Теперь практически набрасываешься на тех, с кем я действительно просто пью кофе. Я ничего не понимаю, и меня пугает то, что происходит». «Тебе нельзя с ним говорить», – процедил Дэн сквозь зубы. «Почему же?» – усмехнулся Амир. «Потому что ты сказал. Ты вообще слушал ее?» Дэн опустил подбородок. «Ладно, спрошу по-другому. Ты слышал, что Лера сказала? Впрочем, я понимаю. Время-то поджимает. Тем более ты и раньше не был мастером самоконтроля. Умирать боишься, да?» «Что? Это он про дуэль?» Дэн внезапно ухмыльнулся. «Рано хоронишь нас всех. И боишься здесь ты, иначе не прятался бы за спинами людей, как трусливая крыса». «Не я вас хороню. Постой». Амир внезапно вскинул бровь. «Вы что, решили влезть в условия ритуала? Это...» Он развел руками. «Так отчаянно и глупо, что мне почти вас жаль. Не знаю, что за новые условия вы выменили, но уверен, смерть была приятным исходом». «Что вы несете?» Я отошла от стола. Теперь мне не хотелось общаться ни с одним из них. «Так, ладно, знаете, это слишком. Ритуалы, условия, возможно, это какие-то преступные шифры. Я совершенно точно не хочу в них разбираться. А если и нет, мне уже хватило одного похода к гадалке». Быстро сунув под недопитый кофе деньги, я поспешила сбежать.